Христос воскресе! Поздравляем всех с великим нашим праздником святителя и чудотворца Николая, память которого неразрывно связана всегда с памятью всех русских святых. Вы все, наверное, знаете чудо, которое произошло в минувшем веке в Шанхае с китайскими рыбаками, когда они отправились на рыбную ловлю в море, началась буря. И они, помня, что есть в Шанхае около вокзала русский храм, посвященный святому, который помогает всегда в опасностях, и, забыв его имя, стали кричать: «Русский святой, помогай нам!» И они были спасены. Поистине русский святой, святитель Николай, пророчески избрала его Россия своим покровителем, и сам святитель Николай, который в Духе Святом видит весь путь Отечества нашего, всей Церкви нашей, спешит на помощь к нашему народу. И сегодня, когда бед больше, чем когда бы то ни было, когда они, кажется, вот-вот хлынут так, что затопят все, мы обращаемся к этому святому не только потому, что он больше всего помогает там, где гибель грозит, где опасность, где безысходность уже, но главным образом мы приходим к нему, чтобы и спросить у него несравненно большее. Стоя перед пасхальным образом святителя Николая, такая икона, действительно пасхальная, и риза его, и лик его, весь дышащий любовью, кротостью, готовностью отозваться на нашу молитву, мы испытываем святую тоску о праведности, о святости, о чистоте, о подлинной жизни, потому что без нее все не сладко. И мы спрашиваем святого Николая, который обрел этот мир душевный, эту радость постоянную о Господе: «Скажи, что нам делать сегодня? Почему мы не можем быть такими среди моря бед, каким ты был? Разве нам не даны те же самые святыни, та же благодать, то же Евангелие, те же заповеди Божии, те же таинства, которые преподаются нам в церкви каждый день?» И святой Николай отвечает нам жизнью своею, всем, всеми чудесами своими, показывая на то, как от юности он возлюбил храм Божий, Церковь Христову, как узнал он, что только здесь есть истинная жизнь, подлинное добро, без которого человек не может быть человеком. И после этого исполнился той самой решимости, о которой все святые говорят, когда он уже твердою поступью пошел ко Господу, не вспышками, как это у нас бывает, а постоянной верностью ко Господу раскрыл всю свою жизнь и узнал, что чем больше бед в мире, чем больше человек погружается в эти беды, тем ближе к нему Христос. И жизнь заключается в том, чтобы забыть о своих собственных нуждах и помнить всегда нужды других. И самое главное – искать, как Христос говорит, прежде всего, правду Его, милосердие Христово в несомненной надежде, что все остальное приложится нам. Небо и земля придут. «Слова же мои не придут, — говорит Господь». Вот он воспринял это всею жизнью своей. Чем больше он восходил в тайну этих слов, тем большая глубина ему открывалась, тем большая глубина открывается ему После его отшествия ко Господу, с течением столетий, когда он входит в страдания и беды миллионов других людей, прежде всего Царство Христово и правда Его, а потом уже все остальное не наоборот, не так, как слышали, вы тоже уже давно мне рассказывала одна женщина, что никому не молюсь я, говорит она, только святителю Николаю, потому что он всегда помогает мне во всех нуждах житейских, никогда ни в чем не отказывает. Только о житейском она молится ему, и святитель Николай явился и сказал: «Как ты надоела мне своими молитвами». Есть такая опасность, говорит святитель Николай, что и Бог может стать для нас Богом с маленькой буквы, то есть идолом, через которого мы хотим получить что-то от жизни. И не хотим ни от чего отказаться, чтобы научиться быть милосердными по образу Христову. Мы послушались когда-то злых, лукавых людей, подонков со всего мира, которые учинили неслыханную в истории человечества революцию, нарушившую равновесие всех народов мира. И сейчас мы продолжаем пожинать все это. И видя весь ужас этого, мы не покаялись, а по-прежнему продолжаем искать своего земного. И страшное происходит с нашей Россией, со страною, которая как будто посвящена святителю Николаю. Она все более утопает во лжи через средства информации, прежде всего, которые отравляют весь наш народ. Все более утопает в такой лжи, которая, как зараза, распространяется уже теперь по всему миру. Во лжи и в грязи, через которую проступает новая кровь. Господь предает наш народ за нераскаянность эту в руки нечистого. Бог отнимает от нас и небесное, и земное. И мы молимся святителю Николаю и святому царю-мученику Николаю и всем новым мученикам и исповедникам российским, всем нашим русским святым, которые восприняли тайну жизни, дар жизни именно так, как Господь предлагает. Молимся, чтобы даровал Он нам подлинное покаяние, приносящих Ему благодарность за все те милости, которые были оказаны им по отношению лично каждому из нас и всему Отечеству нашему. И чтобы даром святителя Николая было Господом дано нам благодатное утешение, благодать Христова, Пасхи Его, без которой нет сил для души человеческой переносить мерзость окружающего мира. И чтобы Он утешил нас также, Господь, в другом, главном, безутешном нашем горе, которое называется Россией. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.